Глава 10. Панчает в Музаффаргархе. Посещение Гитхорна вообще-то не входило в нашу программу. Правда, на первых порах он значился в составленном двумя марку предварительном списке туристических мест в Нидерландах за пределами Амстердама, наряду с Волендамом, Алкмаром и Кёкенхофом, и хотя наш финансовый мозг Грета рвалась туда ввиду бюджетности проведения там подготовительных исследований, что для нее было весомым фактором, ибо фонд кино и другие потенциальные источники субсидий едва-едва отреагировали на ее запросы, я уже на ранней стадии наложил на эти населенные пункты вето. Мне они были, естественно, совершенно не по душе. Я сразу же сказал, что, снимая документальный фильм о таком мировом феномене, как туризм, мы не должны скатываться в провинциализм, что вместе с мещанским уютом старинных голландских деревень в фильм почти автоматически проникнет ироническая тональность, которой мы должны избегать всеми силами, и что, коль скоро мое творчество уже начинает приобретать мировую известность, я хочу добиться большего, чем одобрительного шепота дам, узнавших свое родное на заседании книжного клуба где-нибудь в Дренте. Грета немного посопротивлялась, заявив, что Гитхорн расположен не в Дренте, а в Оверейселе. Но оба Марко согласились с моими доводами. Они, как и я, видели в работе над нашим документальным фильмом об оборотной стороне тяги к странствиям в первую очередь повод самим совершить несколько запоминающихся путешествий и явно предпочитали более экзотические места, чем те, где все помечено стрелочками нашего отечественного турбюро. Однако за прошедшие недели голландец Марко познакомился через своих друзей с нидерландской четой, которая обожала путешествовать предпочтительно в непопулярных направлениях и вела на эту тему увлекательнейший, по его словам, блог. На меня их блог после поверхностного просмотра особого впечатления не произвел, но, по мнению Марко, взаимодействие с Басом и Ивонной могло оказаться для нас особенно интересным, благодаря тому, что они, в свою очередь, дружили с еще одной парой – Томом и Брендой, разделявшей их страсть и составлявшей им, по их словам, жесткую конкуренцию. «Мне их отношения напомнили твой рассказ об отпускном стрессе», – сказал Марко. «Данный феномен меня действительно интересовал. Когда-то отпуск был временем отдыха, а небольшое путешествие – способом проветрить голову и развеяться. После целого года непосильного труда на безжалостного эксплуататора-хозяина ты ехал к морю или в горы, чтобы пожить 2-3 недели в съемном домике или в кемпинге среди природы, среди лесов и журчащих ручьев, ничем не напоминающих об офисе, или на худой конец в какой-нибудь город за границей, чтобы увидеть соборы и дворцы, каких в твоей демократичной стране никогда не строили, чтобы вкусно обедать, не думая о готовке, целоваться, прикрывшись меню на иностранном языке, и фланировать по элегантным бульварам. После такого отпуска ты сообщал своим друзьям, из вежливости спрашивавшим, как ты отдохнул, что тебе удалось ненадолго полностью отвлечься, забыть о стрессах, и теперь ты готов поработать еще годик. Для некоторых это, возможно, так и осталось, но для множества людей полноценно проведенный отпуск в наше время означает нечто существенно большее. Сейчас, когда приходится постоянно отстаивать свое право на существование, и собственная идентичность перестала быть столь же само собой разумеющейся, как фамилия и профессия отца, когда ее приходится ежедневно конструировать, очерчивать и маркировать, отпуск — это шанс добавить новые штрихи к своему профилю в глазах окружающих, и упустить его нельзя. Мир для нас открыт, мы можем поехать куда угодно, и эта возможность равняется обязанности, ведь мы живем только один раз, не правда ли? Кто не использует эти бескрайние возможности путешествовать, тот по меньшей мере скучен, а как человек достоин сожаления и неполноценен, подобно тем членам общества, которые в наши дни, когда успех провозглашен вопросом выбора, решают не гнаться за успехом. Тот, кто осознает свою обязанность заявить о себе как о человеке, достойном подражания, жадно хватающемся за все предоставляемые жизнью возможности, уже не может ограничиться прогулкой по горам Гарца и отдыхом с палаткой в департаменте Дордонь. Соцсети, в которых мы обязаны ежедневно оформлять и выставлять свою потрясающую жизнь на всеобщее обозрение, не позволяют расслабиться. Наш отпуск должен поражать воображение. Мы же не хотим отстать от других, чьи потрясающие жизни отображаются у нас в ленте. И вот, не успели мы оглянуться, как уже втянулись в конкурс на лучшее селфи, у кого самый экзотический антураж. Но все это лишь внешние проявления прессинга, оказываемого на нас отпуском. На самом деле он затрагивает еще более глубокие слои. Ибо если вы думаете, что речь идет исключительно об экзотических фотографиях, то вы ничего не поняли. Селфи крайне важны, но еще важнее с улыбкой отрицать этот факт. Разумеется, окажись вы рядом с Тадж-Махалом или Барабудуром, вы сфотографируетесь на их фоне. Ибо электронное досье вашей потрясающей жизни рекомендуется пополнять доказательствами посещения таких мест. Но поскольку в наши дни туда могут поехать все, кому не лень, при разговоре о подобных некогда эксклюзивных памятниках архитектуры необходим оттенок снисходительности. Ибо эти памятники, говорите вы со вздохом, стали ярмаркой для туристов, и вы сфотографировались на их фоне шутки ради. Ваша снисходительность должна подчеркнуть, что во время отпуска, каковой следует называть не отпуском, а поездкой, посещение общеизвестных достопримечательностей, изображениями которых, причем лучшего качества, чем у вас, пестрит интернет, вовсе не является для вас приоритетным. Но что же тогда для вас главное? Сейчас расскажу. Главное — уникальный, неповторимый опыт, о котором вы можете рассказать. Поэтому любой ваш пункт назначения тотчас утрачивает свою ценность, едва вы завидите там других туристов. Ведь из-за них все, что вы могли здесь пережить, вмиг лишается как уникальности, так и неповторимости. Но от того, что все туристы в охоте за неповторимыми впечатлениями стараются оказаться как можно дальше друг от друга, в наши дни найти уголок, не оскверненный присутствием конкурента в шортах, становится все труднее. Почти как у Томаса Манна в новелле «Обмененные головы», в которой действие происходит в Индии, и кто-то решает удалиться в дикую местность, чтобы стать отшельником, но не может найти для себя подходящий уголок, так как дикая местность густо населена отшельниками. От этого возникает стресс. Впрочем, если вдуматься, дело обстоит еще сложнее. Потому что фишка даже не в том, чтобы найти место, где нет туристов. Это было бы слишком просто. Тогда было бы достаточно усесться на складном стульчике при въезде на бензоколонку в пригороде Шарлеруа или пофотографироваться на оружейном рынке в Могадишо или почтить визитом муниципальный музей в Меппеле. Но так это не работает. Это в счет не идет. Места без туристов, которые вы разыскиваете, должны быть правильными местами без туристов, а именно такими, где другие туристы уже побывали и никого не встретили. Совершенно неправильно взять и поехать по собственному разумению в забытую Богом страну, о которой вы никогда не слышали ни от одного туриста. Ехать надо в страну, о которой другие туристы успели рассказать, что туристов там нет. Вот тогда вы наверняка произведете фурор среди своих друзей и на Фейсбуке. Вам обеспечен профиль умудренного опытом путешественника и знатока, который в курсе самых последних трендов. Охотясь за неповторимыми и уникальными впечатлениями, вы воспроизводите неповторимые и уникальные впечатления других. Будучи туристом, избегающим других туристов, вы едете следом за другими туристами в те места, где вашим предшественникам удалось не встретить туристов. То есть подразумевается, что вы должны поспешать, а то другие, вам подобные, поймут раньше вас, что именно там-то и надо прятаться от туристов, так что это место станет таким же засиженным туристическим объектом, как и все прочие. Но и выбор правильного места еще не гарантия успеха. Потому что когда вы с большим трудом найдете такую точку мира, где у вас в поле зрения нет ни одного туриста, вы можете сесть за столик в открытом кафе и наслаждаться чаем с маслом из молока яка, но для полноценного рассказа этого мало. Чтобы по праву обеспечить себе профиль умудренного опытом путешественника, имеющего возможность 3 недели в году удовлетворять свое любопытство и жажду приключений, необходимо каким-то образом вступить во взаимодействие с местным населением и участвовать в событиях, о которых задним числом можно будет сказать, что этот опыт перевернул все ваше миропонимание. А если ничего не происходит? Если вы сидите и мечтаете о том, чтобы произошло народное восстание, кого-то побили камнями, вас пригласили все равно куда, хотя бы на местный праздник с диковатыми обычаями, но ничего не происходит. Вот это настоящий стресс. Особенно если вы знаете, сколь жестка конкуренция и что среди ваших знакомых есть любители дальних стран, которых некогда короновали в одном из африканских племен или пригласили поучаствовать в ритуальной охоте на насух, или сабельным ударом по щеке возвели в почетные казаки у крымских татар, которые участвовали в тайном собрании сепаратистов или совершили духовное восхождение со своим тотемным животным под руководством старого-престарого шамана. А ты тем временем сидишь in the middle of nowhere, вдали от протаренных дорог, и ждешь незабываемых впечатлений, о которых сможешь рассказать дома или в интернете, а пока твое общение с владельцем аутентичной, сложенной из кусков дерна хижины без туалета, которую ты выискал на сайте Airbnb, ограничивается лишь перепалкой на плохом английском относительно цены, неоговоренный, как выясняется заранее. А время течет быстро, твой отпуск приближается к концу, и оглянуться не успеешь, как ты уже летишь домой на своем лоукостере, так и не пережив приключений, достойных упоминания. Едва сдерживаясь от чувства пустоты и обиды, ты остаешься на чеку, потому что если местные жители вдруг возьмут, да и станцуют для тебя свой танец, ты, разумеется, тотчас засомневаешься в его аутентичности. Быть может, это всего лишь представление для туристов. Турист, который не хочет быть туристом, не теряй бдительности. Хотя сам я не ждал от этой встречи ничего особенного, да и наш Марко-итальянец предпочел бы что-нибудь другое, я все же позволил Марко-голландцу и Гретти уговорить меня встретиться с 2 вышеназванными парами любителей путешествий. «Но в этот раз не забудь прихватить с собой камеру», — сказал я Марко. «Я возьму у них интервью и заодно все сразу и отснимем. Если они расскажут что-то толковое, то у нас уже будет готовый материал. Ведь я еду в Нидерланды специально ради них, и мне жаль тратить свое драгоценное время на абстрактную исследовательскую работу. Наиболее вероятный, но не худший сценарий — то, что мы лишь потеряем время. А вот если по чечаине удастся нащупать что-то интересное, но ради съемок придется тащиться туда же во второй раз, это будет из рук вон плохо. Дальше ехать некуда». «Отличный образ, как раз по теме нашего фильма». «Лучше бы ты думал об образах в кадре, а не о моих словах». Несколько дней спустя Марко снова позвонил мне. «Хорошие новости». «Мало сказать хорошие, прямо-таки великолепные». Мне стало страшновато. Оказалось, что Марко переговорил с обеими парами, и они готовы с нами поработать. Кроме того, он связался с моим менеджером, и они выбрали дату, которую как раз можно совместить с организованным для меня по такому случаю выступлением перед дамами из книжного клуба в Дренте. «Скажи, Марко, ты сам это придумал?» «Да, классная мысль, правда? Они оплатят тебе стоимость перелета». «Это и есть твоя великолепная новость?» «Нет, Илья, слушай дальше». Я стал прикидывать, где бы устроить встречу. Спросил у Баса с Ивонной, что они думают, и они предложили собраться дома у Тома с Брендой. «Это гениально, Марко. А знаешь, где они живут?» «Нет, Марко, не томи». Бас с Ивонной живут в самом обычном доме с солнечной гостиной в Стейнвейке. С точки зрения нашего фильма не слишком интересно. Да уж. А вот Том с Брендой живут в Гитхорне. В Гитхорне? Уловил? Шофер, забравший меня из аэропорта, въехал в Гитхорн по улице Белокервих и остановился, чтобы высадить меня у магазина «Спар» на площади Согласия. «Дальше на машине нельзя. Ресторан «Соломенная хижина» здесь рядом, на набережной канала. Сюда же я за вами и приеду. В котором часу вы должны быть в Ассене? В 8, да ведь? Ехать туда самый больший час. Предлагаю от этого и отталкиваться. Ладно, давайте в 7. Думаю, мы здесь быстро освободимся, но слишком рано приезжать в Ассен тоже незачем». Мудрые слова. Марко, голландец и Грета сидели за столиком и ждали меня за чашкой кофе с местной коврижкой. «Марко просил перед тобой извиниться и сказать, что не придет. Очень поглощен австралийским проектом об аборигенах, занимающихся видеоартом. Мы ждем одного Теофиля. А с Басом и Ивонной мы встречаемся дома у Тома и Бренды, только через 2 часа. Когда придет Теофиль, мы можем спокойно пойти осмотреть деревню». Мне это показалось важным, чтобы проникнуться атмосферой контекста. «Марко, а где твоя камера?» «Это пока предварительная фаза. Официально у нас еще нет бюджета для съемок», — сказала Грета. И нервно заморгала. «Вообще-то я мог взять камеру с собой, или я прав? Но ощущение было бы не то, понимаешь, что я имею в виду? Мне больше нравится работать, когда сначала я вбираю в себя все впечатления, не фильтруя. А если у тебя в руках камера, то непроизвольно начинаешь кадрировать». «Надеюсь, не на 100% непроизвольно». «Конечно, не на 100%, ответил Марко. «Я в другом смысле. Для меня важны принцип, ясность в подходе. Считаю, что образ должен рождаться из наблюдения и осмысления наблюдения. В наши дни визуальная культура стоит на первом месте, и сплошь да рядом оказывается, что визуализация образов вытесняет наблюдение. Возможно, я выразил свою мысль неотчетливо. Да уж. Я имею в виду, что если начну съемку немедленно, то почувствую себя туристом. И только дома увижу то, что должен был увидеть сразу. Примерно так. Понимаешь? Я не могу тебе запретить посмотреть и поразмыслить, прежде чем взяться за камеру, сказал я. Хотя значение этого этапа тоже не стал бы преувеличивать. Я просто-напросто надеялся, что ты сумеешь сочетать эти 2 процесса наиболее эффективным образом. Но, наверное, я слишком многого хочу. Факт остается фактом. Из Италии я прилетел сюда впустую. «Это неправильный взгляд, Илья», — возразила Грета. «Чтобы снять хороший фильм, необходимо основательное подготовительное исследование. А если в сегодняшнем разговоре по чаю прозвучит что-то уникальное, что невозможно будет повторить, ты сможешь использовать этот материал для романа, который обещал написать в качестве побочного продукта. Именно поэтому нам так хотелось привлечь к нашему проекту именно тебя». «Как мило с вашей стороны», — усмехнулся я. «Премного благодарен, что при всей гигантской художественной значимости вашего фильма вы уделяете внимание столь скромному и ничтожному побочному продукту, как тот, что я создаю, отдаваясь моему литературному хобби». «Этого я вовсе не имела в виду», — обиделась Грета, — «ты и сам знаешь». «Честно говоря, я до сих пор расставлял приоритеты противоположным образом и надеялся, что это благодаря вам, с вашим царским киношным бюджетом, я смогу собрать материал для моего романа. Ты же понимаешь, Гретта, как я разочарован, что поиски субсидий на наш проект, вопреки твоим личным, неутомимым усилиям, пока еще, мягко говоря, не увенчались успехом. Вместо того, чтобы осыпать меня авиабилетами на Бора-Бора, в Лас-Вегас, на Мальдивы, в Тиандученг, Мапуто, Белиз, на Айтутаки, Гавайи, Фуджи, Багамы, Бали или в Бангкок, вы заманиваете меня в Гитхорн. В моем списке пожеланий эта дыра не значилась. Я приехал сюда только чтобы сделать вам приятное. Из тех приключений, которые ожидают нас здесь сегодня, мне ничего не пригодится для романа. Но коль скоро профессиональное чувство долга велело мне приехать в этот чертов Гитхорн, я имею право ожидать, что вы примете меня здесь тоже как профессионалы. То есть так, чтобы мне не пришлось заключить, что мой приезд лишен всякого смысла. «Теофиль приедет с камерой», — сказала Гретта. «Он будет все снимать». Своей самодельной средневековой пинхол-камерой? Будет водить перед объективом туда-сюда черной перчаткой и произносить «гиппопотам», чтобы высчитать выдержку продолжительностью секунда, и вручную проворачивать пленку, чтобы свет упал на следующий кадр? Марко, сколько минут фильма можно таким образом отснять за день? «Минуты две», — ответил Марко. «Но зато это порождает эффект отчуждения». «Охотно верю. Но мы живем в 21 веке. Честное слово, не понимаю, зачем, стремясь создать произведение искусства, сознательно отказываться от имеющихся технических возможностей и, подобно пещерному жителю, изобретать всевозможные приспособления заново? Чтобы заполучить такую камеру, какая сейчас встроена в каждый мобильник, братья Люмьер пошли бы на убийство. Но, возможно, в том-то и дело, что нынче кто угодно может снимать видео. Чтобы почувствовать себя оператором-художником и обозначить свой профиль как человека искусства, люди вроде Теофиля, ностальгируя по временам, когда всякий оператор был художником, отказываются от достижений, позволяющих любому человеку стать творцом. Это тоска по исключительности, ностальгия по временам, когда техника была настолько сложной, что лишь немногие умели ею пользоваться. Если бы я решил об этом написать, я возвел бы данное явление в ранг символа нынешнего состояния европейского искусства, а может быть, и вообще условия человеческого существования на нашем континенте. Вместо того, чтобы что-то значить, предаемся ностальгии по тем временам, когда мы что-то значили. У европейцев идентичность коренится в прошлом, и мы этим гордимся. Но этот культ минувших времен — ничто иное, как неуклюжий защитный механизм для противостояния утрате нашей идентичности сегодня. Но это непродуктивно. Я пишу быстрее, чем Теофиль снимает кино. По-моему, ты только что сказал, что не собираешься об этом писать. Вот именно, все это ужасающе бессмысленно. Ты в любом случае приехал не зря, ведь ты еще выступаешь в Ассене. «Все, ребята», — шикнула на нас Грета. «Если продолжать в том же духе, мы черт знает, до чего договоримся. Постараемся все делать оптимально. А вот и Теофиль». «Идемте поскорее», — поторопил их я. «Бога ради, давайте хоть чем-то займемся». Нынешнее богатство Гидхорна — это его бедность в старые времена. Чтобы согреваться в ветряное и туманное время года, первым жителям этого убогого поселения в болотистой местности, где при всем желании ничего невозможно было вырастить, приходилось использовать собственную землю как топливо. Там, где люди добывали торф, скапливалась вода. Оставшиеся после разработок торфа карьеры они соединяли широкими каналами, чтобы на плоскодонных баржах перевозить снятый дерн по воде. На испещренной оспинами изрытой земле выросли деревенские дома с горбатыми крышами, к которым можно было добраться по настилам из досок или более высоким деревянным мостикам, перекинутым через каналы. Передвигаться же на большее расстояние можно было только по воде. Бакалейщик доставлял свой товар на плоскодонном пюнтере. Крестьянин переправлял скот с места на место на боке, а его работник развозил бидоны с молоком на флоте. Почтальон приплывал к вам на боте, а хихикающие влюбленные парочки на таком же боте добирались до сенокосного луга по Ахтерграхту. Сборщики камыша, возвращаясь после рабочего дня на пюнтерах по Валенграхту, приветственно поднимали свои мозолистые от срезания твердых стеблей руки, когда встречали рыбаков с уловом угрей, бившихся прикрепленным к боте садке. Сено для скота грузили на бок, потом с довоенной неторопливостью, отталкиваясь от дна шестом, транспортировали до фермы. Жить в испещренной канавами и каналами деревни было тяжело и неудобно, и если бы нашлись деньги, чтобы ликвидировать эту отсталость, никто бы не сомневался ни минуты. Гидхорн стал туристским центром благодаря художественному вымыслу. В 1958 году кинорежиссер Берт Ханстра снял здесь фильм «Фанфары» о двух соперничающих друг с другом духовых оркестрах в воображаемой деревне Лагервиде. Это была ностальгическая комедия, безошибочно сыгравшая на национальных чувствах в 50-е годы становившихся уже анахронизмом в мире, который, несмотря на старательно задернутые занавески, все более и более проникал в гостиные. Берт Ханстра задумал фильм как дань любви и уважения к голландскому уюту и чистоте нравов, с прелестными коровками и козочками на заднем плане и с хорошим концом. Идеальный фильм для поднятия настроения, имевший невообразимый успех. Его посмотрело больше 2,5 миллиона зрителей, так что он стал вторым по посещаемости фильмом нидерландского производства за все времена. У людей часто появляется трогательное желание почувствовать себя персонажем любимой книги или любимого фильма и побывать среди декораций, где он снимался. В Гитхорн потянулись толпы туристов одного дня, мечтавших посетить Лагервиде. За одно десятилетие туризм стал для деревни основным источником доходов. С горбатых домов сняли современную кровлю и вернули крыши из соломы. Дорогу Н-334 спрямили и расширили. Получилось хорошее шоссе с высокой пропускной способностью. Вдоль широкого Стейнвикского канала построили яхт-клубы. Крестьяне, еще недавно сообщавшиеся с внешним миром исключительно по воде, исчезли, а дома за астрономические суммы купили платежеспособные жители западной части Нидерландов. Когда здесь купил себе дом, бывшую ферму, комедийный актер и первый в отечественной истории знаменитый нидерландец Рейк де Гойер, деревня Гитхорн навсегда стала другой. Мир открыл для себя Гитхорн. Деревушка с населением меньше 3000 человек принимает ежедневно по несколько десятков тысяч туристов. В последние годы на нее обрушился настоящий вал китайцев. Сейчас их приезжает сюда 1000 по 150 в год. В Шанхае построена точная копия Гитхорна в натуральную величину, и когда было решено выпустить всемирную версию игры «Монополия», благодаря огромному количеству голосов, поданных за нашу деревню китайцами, она заняла место на игровом поле в ряду известнейших городов мира. Рестораны в Гитхорне предлагают меню на китайском языке, в которых значатся любимые блюда китайцев, такие как спаржа с беконом и гороховый суп. В гостиничных номерах есть электроварки для лапши. Официанты и официантки часто немного говорят по-китайски. Китайские инвесторы вовсю приобретают недвижимость, особенно вдоль престижного канала Дорпсграхт, и перекупают лодочные станции. Согласно прогнозам, число китайских туристов, ежегодно посещающих Гитхорн, скоро достигнет миллиона. Я их заметил, пока шел по улочке Биннинпад вдоль Дорпсграхта. Их здесь были толпы. Они фотографировали друг друга на деревянных мостиках или сидя в лодках с электромоторами. Большинство их были одеты довольно нелепо. Впрочем, мы уже привыкли к такому облику китайских туристов. Но они хотя бы были одеты, что вовсе не разумеется само собой, когда речь идет о европейских туристах. Мимо проплывал кораблик, до отказа набитый шумными французами, совершенно не стеснявшимися, что их толстые голые животы покачивались в такт волнам, расходившимся от других плавсредств. Красавица-немка возлежала топлес в носовом кубрике яхты с электрическим движителем и громко ругалась, в то время как ее супруг, любитель марки «Мерседес», с красной физиономией и мрачной складкой у губ, пытался вырулить из этого хаоса. Чуть дальше у пересечения с другим каналом разыгрывался еще более потрясающий спектакль. Катер с бельгийцами, неудачно повернувший налево и чуть не столкнувшийся с китайским катером, плывшим с другой стороны, резко переключил подвесной мотор на задний ход и дал полный газ, но при этом зацепил лодку с китайцами, которая устрашающе закачалась и чуть не вмазался в шлюп с двумя пьяными испанцами, чего не произошло благодаря одному из испанцев, успевшему рукой оттолкнуться от бельгийского катера. На другой стороне канала у китайской супружеской пары лодка безнадежно зацепилась за одну из досок, которыми здесь укреплен берег. Стальной кожух подвесного мотора застрял под деревяшкой намертво. Пока женщина с помощью палки для селфи фотографировала эту плачевную сцену, мужчина, как бешеный, пытался высвободить лодку и в итоге отодрал от берега всю доску. Они выудили ее из воды и бросили в траву, оглядываясь, не видит ли кто-нибудь, и уплыли прочь побыстрее, насколько это позволяло сверхоживленное движение водного транспорта. Между тем, с другой стороны, по каналу приближался легкий катер с китайской парочкой, которая не поняла, как пользоваться взятым на прокат плавсредством. Женщина сидела задом наперед на скамейке у носа, а мужчина, тоже задом наперед, на средней скамейке и, наклоняясь всем корпусом, с трудом дотягивался до штурвала у кормы. Таким образом, он и управлял лодкой, запустив мотор в обратную сторону. «Жаль, Марко, что ты этого не снял», — сказал я. «Да ладно, когда мы сюда вернемся, будет то же самое, я уверен. Но, может быть, Теофиль это снял?» Теофиль Зов стоял поодаль от нас спиной к каналу и запечатлевал верхушку дерева, водя рукой в перчатке вверх-вниз перед своим деревянным ящичком и произнося при каждом движении слово «гиппопотам», словно заклинание. «Потрясающе!» — воскликнул он. «Когда фотоны несутся из-за дерева в мою камеру, они взрываются. Получается почти абстрактное изображение». «Откуда ты знаешь, Теофиль?» — спросил я. «У тебя же нет окуляра, и тебе не видно, что именно ты снимаешь». «Да, правда. Но я снимал это уже столько раз. Это великолепно. Фантастика». Марко слегка подтолкнул меня локтем. «Давай-ка пойди спроси у кого-нибудь из этих китайцев, почему и зачем они сюда приехали». «А ты сам что, не можешь?» «Могу, но ведь брать интервью — твоя работа». «То есть ты сейчас изображаешь из себя режиссера без камеры?» «Мне просто-напросто хочется увидеть динамику, в смысле взаимодействия». Нам далеко не сразу удалось разыскать китайца, говорящего по-английски. Но в конце концов мы нашли молодую китаянку, которая смогла объяснить нам, чем для нее так привлекателен Гитхорн. «Здесь свежий воздух», — сказала она сквозь свою гигиеническую маску. «Много зелени и хорошая экология. В Китае такого уже нет из-за развития промышленности и технического прогресса. Но Европа настолько старомодна и отстала, что я здесь могу себе представить, как жили наши предки». «Это очень интересно», — кивнул я, — «спасибо». «Не за что. Можно я вам тоже задам вопрос? Вы не знаете, в котором часу тут все закрывается?» «Какой у вас отличный дом!» «Да, до автомобильной дороги рукой подать», — сказала Бренда. «Но при этом со всех сторон зелень. Покой — это для нас главное. Правда, Том?» Вилла Тома и Бренды представляла собой переделанную под жилье ферму на большом участке земли, окруженном с четырех сторон широкими канавами, так что фактически они обитали на острове. Традиционно голландский внешний облик дома разительно контрастировал с экзотической обстановкой внутри. Соломенная и деревянная мебель была в восточном стиле, там и сям лежали яркие цветастые подушки, пол покрывали многочисленные персидские ковры охристых и зеленых тонов, а на стенах висели боливийские и перуанские коврики. В углу гостиной стояла крашеная деревянная скульптура, немыслимо высокая, с растительными и животными мотивами, напоминавшая тотемный столб. На подоконниках, при диванных столиках и повсюду, где только можно, было расставлено огромное количество разноцветных безделушек, свезенных сюда, по-видимому, со всех концов света. «Да, я знаю», — улыбнулась Бренда, — «у нас тут как на барахолке. Стильным не назовешь. Но для нас это все воспоминания, правда, Том? У каждого предмета своя история. Скажем, вон та шапочка. Возьмем ее как пример. Как же они называются, такие шапочки, не помнишь, Том? Как вон та? Ладно, неважно. Короче говоря, она из Непала. Мы с Томом осматривали их знаменитый храм, и вдруг...» «Простите, что прерываю», — произнесла Ивонна. «Не знаю, можно ли мне уже вступить в разговор». «Давайте, вступайте», — разрешил я. «По замыслу мы все должны беседовать друг с другом естественным образом». «Спасибо», — кивнула Ивонна. «Простите, если я веду себя нелепо, но я не очень-то знаю, как снимаются документальные фильмы. Для меня это первый раз, так что вот». «Я думал, что вы возьмете с собой камеру», — сказал Том. «Я тоже так думал», — поддакнул я. «Считайте, что это как бы разговор-эскиз», — объяснил Марко. с целью присмотреться друг к другу и выявить круг возможностей. Когда нам будет ясен весь диапазон потенциальных тем, мы вернемся к вам, чтобы при съемке сосредоточиться уже на конкретных аспектах, заслуживающих наибольшего внимания. Лично я люблю работать именно так. Однако наш интервьюер, зовут его Илья, совершенно независимо от нашего документального фильма, пишет роман на основе собственных впечатлений и в этом смысле свободен в выборе. «Хорошо, что вы об этом напомнили, Марко», — сказал Бас. «Давайте проще, не вы, Марко, а ты». «Окей, ты так ты», — согласился Бас. «Спасибо. Мы уже об этом слышали. О романе. И, честно говоря, немного из-за этого волнуемся. Мы с Ивонной. Думаю, будет правильно договориться заранее, что и как. Так вот, мы решили, что не хотим фигурировать в книге под собственными именами». «Подождите, подождите», — возразил я. «Во-первых, то условие, которое вы ставите, по меньшей мере, преждевременно. Хоть я и весьма рад воодушевляющей возможности побеседовать с вами и ни на миг не сомневаюсь в увлекательности и неповторимости вашего рассказа, но шанс, что данный материал будет включен в мою книгу, честно говоря, равен нулю. Роман — это нечто большее, чем пылкая страсть к экзотике в провинциальном контексте. Во-вторых, если мы используем интервью с вами в фильме, то ваши лица будут в кадре, и любой сможет вас узнать. Я ведь правильно понял, что это не вызывает у вас возражений. Так что если я передумаю и все же решу воспользоваться услышанным от вас, то совершенно не понимаю, почему вы не хотите, чтобы в книге упоминались ваши имена». «Роман — это совсем не то, что фильм», — сказал Бас. «Фильм всего лишь воспроизводит действительность, а в случае романа можно ждать любых сюрпризов. Там фантазия писателя вступает в альянс с фантазией читателя, и многие вещи начинают жить собственной жизнью. Мы с Ивонной считаем это слишком рискованным. Роман намного опаснее, чем кино». «Такая постановка вопроса мне даже льстит». «Хорошо. Чтобы поскорее начать интервью, не буду тратить время на обсуждение особых пунктов нашего контракта. Если вдруг я использую ваш рассказ, то придумаю для вас добротные голландские имена, так что никто ни на что не обидится. Итак, где мы остановились?» «В Непале», — напомнила Грета и нервно заморгала. «Да, точно», — подтвердила Ивонна. «Так вот, что я хотела спросить Бренда. Тот храм, о котором ты рассказывал, это случайно не Боднатх? Просто у нас тоже есть такая же шапочка и молитвенный волчок». Бренда покачала головой с сочувственной улыбкой. «Да, большинство ездит в Боднатх посмотреть там на ступу с глазами. Ее на любой открытке увидишь. Очень красиво, что правда, то правда. Но мы с Томом решили, что там очень уж много туристов. Правда, Том? А вот если проехать немного дальше, увидишь Пашупатинатх, другой храмовый комплекс. Его почти никто не знает. Вот там настоящий Непал». «Да», — сказал Бас, — «Пашупатинатх. Там мы, разумеется, тоже были. Еще обезьян апельсинами кормили. Помнишь, Ивонна? Значит, эту шапочку вы там и купили? Забавно». «Этого нельзя делать», — возмутился Том. «Апельсины там священные, их приносят паломники». «Мы кормили их своими собственными апельсинами», — пояснил Бас. «Все равно», — настаивал Том. «И шапочку мы не купили, а нам ее подарили. Мы с Брендой разговорились с одним паломником. Мы это любим. Путешествуем не столько ради памятников архитектуры, сколько ради встреч с людьми. Если хочешь по-настоящему углубиться в культуру, то важнее всего межличностное общение. Путешествуя, мы познакомились с уймой интереснейших людей. А тот паломник так удивился, что мы интересуемся их местными обычаями и примитивной культурой, что подарил нам свою шапочку. А другой паломник даже пригласил нас к себе домой», — сообщила Ивонна. «Нас тоже много раз приглашали», — сказала Бренда. «Это такие гостеприимные люди, если только почувствуют, что ты открыт для восприятия их образа жизни. Нам на Западе стоило бы у них поучиться, честное слово». «Для нас приготовили целый рисовый стол», — погрузился в воспоминания Бас. «И дхал с карри. Есть пришлось, конечно, руками». «Правой рукой», — уточнила Ивонна. «А левой там полагается вытирать себе зад». тоже элемент культуры. Так что вот. «И еще захватывать еду можно с помощью чапати», — добавил Бас. «Мы с Ивонной, куда ни приедем, всегда стараемся попробовать как можно больше местных блюд. Лучший способ познакомиться с культурой, мы так считаем». «Рисовый стол они готовят исключительно для туристов», — заявил Том. «Мы всегда брали простой дхалбхат, такой, как они сами едят. Лапша стоит всего несколько рупий и готовится за 2 минуты. А традиционный рисовый стол стоит намного дороже, и готовить его надо в 10 раз дольше. Уходит много дров. Большинство европейцев об этом вообще не думают. Для них само собой разумеется, что под чайником и кастрюлей горит огонь. Потому что их на самом деле не волнует, как люди живут в таких вот странах». «Правильно ли я понимаю, что Азия для вас любимое направление?» — спросил я. «Или для вас не столь существенно, по какому континенту вы путешествуете?» «Знаете, в чем дело?» — ответила Бренда. «Фактически вся Азия теперь большой туристический объект». Остальные кивнули. 20 лет назад там еще можно было обнаружить что-то новое, правда, Том? Тогда надо было следить, чтобы тебе не подали к обеду собачье или крысиное мясо. О санитарии и гигиене они тогда слыхом не слыхивали. Это было прекрасно. В ту пору мы так много всего повидали, просто потрясающе. А сегодня практически везде построены туалеты и прочие удобства. Для туристов это дело хорошее, что правда, то правда. И прекрасно, что местное население получает теперь больше доходов, но для настоящих путешественников, вроде нас, прежнего очарования как не бывало. «Стоит нам увидеть меню на английском языке», — заявил Бас, «как все наше путешествие оказывается испорченным». «Меню?» — подхватила Бренда. «Знаете, что это такое? Любое напечатанное или написанное от руки меню — уступка Западу». «Исчезли искренность, неиспорченность», — закивала Ивонна. 20 лет назад поездка в Азию была путешествием во времени, назад, в средние века. Люди там были бедными, больными и изуродованными, но они были счастливыми. Теперь, вследствие взаимодействия с туристами, они заражены разлагающим влиянием денег. Какого-нибудь прокаженного или нищего, роющегося в отбросах, теперь не встретишь. Все ходят в джинсах и фирменной одежде, не переживая, что это ведет к утрате их аутентичности. Так что вот. «Совсем недавно мы ездили в Таиланд», — рассказал Том. «Ненадолго, на выходные». «Ужас», — прокомментировала Ивонна. «И где вы были?» — спросил Бас. «На Ко-Липе». «На Ко-Аданге», — ответил Том. «На Ко-Липе мы уже много лет предпочитаем не ездить». «На Ко-Аданге мы тоже побывали», — сказала Ивонна. «Но быстро оттуда уехали из-за наплыва туристов одного дня. Ко-Булонле гораздо аутентичнее. Там вообще нет магазинов. Изумительно». «Не там ли случайно приют для черепах?» — спросила Бренда. «Нет», — ответил Бас, — «приют для черепах на Ко-Балу. Но это тоже ловушка для туристов. Вот и все». «Да, разумеется», — кивнула Бренда. «Я в этом смысле о нем и вспомнила». «Знаете, где мы впервые побывали в прошлом году?» — спросил Бас. «В Пакистане». «А это не опасно?» — поинтересовался я. Помнится, Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от посещения Пакистана. Бас рассмеялся. «Этот министерский список мы используем, по сути, в качестве путеводителя. Но территорию племен федерального управления посещать людям неподготовленным нельзя ни в коем случае», — сообщила Ивонна. «А также Белуджистан, Хайбер-Пахтунхву, северную приграничную область Афганистана или демаркационную линию между Пакистаном и Индией. В принципе, похищения, ограбления, теракты и вооруженные нападения возможны везде. Но мы об этом знаем. Это все тоже элемент тамошней культуры. Но если ты открыт для взаимодействия с этими людьми, то они потрясающе гостеприимны». «И все приглашали нас в гости», — похвастался Бас, «и на всякие важные события и мероприятия». «Например, на панчаят», — добавила Ивонна. «Да», — сказал Бас, — «удивительная история. Хотите, я расскажу?» «Мы знаем, что это такое», — закивала Бренда. «Мы однажды тоже при таком присутствовали, правда, Том?» «А я очень хочу послушать», — заявил я. «Ивонна, ты расскажешь?» — спросил Бас. «Нет, лучше ты», — ответила Ивонна. Ты так хорошо умеешь рассказывать. Мы путешествовали по Пакистану, по провинции Пенджаб, начал Бас. Индийский штат Пенджаб состоит из плодородных зеленых равнин и пустынной местности на юго-востоке. Это земля сикхов, изумительное место на земле, где прямо чувствуешь дыхание истории. Там мы бывали раньше довольно часто, но с тех пор, как издательство Lonely Planet объявило Золотой храм в Амритсаре самым духовным местом на свете, вся духовность оттуда улетучилась. Теперь туристов туда приезжает больше, чем в Тадж-Махал, и святым городом завладели международные сетевые отели. Слово «Пенджаб» означает «пять рек», и четыре из этих пяти находятся в Пакистане. Рельеф здесь более разнообразный, чем в индийском Пенджабе. Население состоит в основном из мусульман, тем не менее провинция Пенджаб известна как самая процветающая и либеральная во всей стране. Разумеется, все относительно, как мы скоро заметим. Но столица Лахор – огромный мегаполис с населением более 11 миллионов, почти европейский по духу. Париж Востока, как его называют, сады моголов, город-фестиваль. Это культурная столица Пакистана, центр индустрии моды и кино. Во всем Пакистане туристов можно встретить только в Лахоре. Для нас этого соображения было достаточно, чтобы уехать оттуда как можно скорее и направиться на запад, вглубь страны, где можно увидеть настоящий Пакистан. В одной из чайных Лахора мы познакомились с юношей по имени Файзал, хорошо говорившим по-английски. Красивый, с длинной гривой, как у льва, актер. Рассказал, что сыграл несколько эпизодических ролей в полнометражных фильмах и жаловался, нет оснований, но что он все же надеется когда-нибудь прославиться по-настоящему. Его семья им гордилась, и он был молод. Рассказал, что родился в деревне на юго-западе от Лахора, близ города Мултаны. Это недалеко отсюда, всего в 350 километрах. Тоже в провинции Пенджаб. Пакистан – большая страна. Ему повезло, что до родителей можно доехать всего за один день. Он навещал их не так часто, как хотелось бы, но регулярно. И собирался поехать в очередной раз через два дня. Мы попросились отправиться вместе с ним. Он не понял, что мы имеем в виду. Мы объяснили, что хотим, чтобы он показал нам свою родную деревню. Он ответил «нет». И ему польстило наше любопытство, но он явно смутился. Разумеется, его родня будет рада с нами познакомиться, и мы можем пожить у них, сколько нам захочется. Дело не в этом. Но его родная деревня очень бедная и ничем не примечательная. Там нет ничего, что может нас заинтересовать. Туристам там делать нечего. Мы объяснили, что именно такое место нас и интересует больше всего. Объяснили, что мы не туристы, а путешественники. Добавили, что он уже стал нашим другом, а мы считаем своим долгом интересоваться жизненными обстоятельствами наших друзей. По опыту предыдущих поездок мы знали, что эта фраза открывает многие двери. Сработало и в этот раз. Он неохотно, но согласился. Деревня, где родился Файзал, называется Музаффаргарх. Она находится между реками Инд и Чинаб, примерно в часе езды от города Мултаны. Файзал не солгал. К нашей радости деревня оказалась именно такой. Бедной и ничем не примечательной, как он нам ее и описал. По обеим сторонам щербатых улиц серые дома из безотрадного бетона, как везде в странах третьего мира. К стенам прижался импровизированный городок ларьков, палаток и магазинчиков, сооруженных из профлиста, ящиков и полиэтилена. Повсюду драные, запыленные навесы из пестрых тканей, создающие тень для жителей, которые на этой жаре, громко горлане на своем гортанном языке, борются за пыльное место под солнцем. Хлипкие тук-туки с яркими надписями кашляют черным выхлопом, загрязняя воздух, такой горячий, что невозможно дышать. Сморщенные и подгнившие фрукты продаются за гроши. На каждом углу крутится шаверма на полуобъеденном шампуре. Музаффаргарх оказался потрясающим местечком. Нам не часто доводилось видеть в мусульманских странах настолько аутентичную бедность. Хотя деревня постоянно была во взбудораженном состоянии, казалось, что жители вот-вот соберутся все вместе и поднимут стихийное восстание, в какой-то момент мы заметили, что крики стали еще громче, чем обычно. Это случилось на второй день нашего пребывания в гостях у Файзала. Или на третий? Ты не помнишь, Ивона? Ладно, неважно. Мы с Файзалом шли по главной улице, направляясь к торговцу коврами, который был его родственником, как, впрочем, большинство жителей Музафаргарха. И вдруг встретили толпу, двигавшуюся с громкими криками. Когда эти люди приблизились, мы увидели, что они насильно тащат молодого человека с окровавленным лицом. Со всех сторон в него летели плевки. Некоторые пытались его ударить, но другие их отталкивали. Выглядело все очень по-настоящему, в первичной естественности. Файзал сказал, что нам лучше свернуть на другую улицу, но мы хотели оставаться открытыми для восприятия незнакомой культуры и понять, что происходит с этими людьми. Мы всегда такие. Не для того мы пролетели несколько тысяч километров, чтобы в испуге ретироваться, едва завидев что-то аутентичное. Следом за толпой мы пошли на центральную площадь. Там крики неожиданно оборвались. Над толпой повисла неестественная тишина. Мы спросили Файзала, в чем дело. «Панчаят», — ответил он. Мы спросили, что это такое. Он объяснил, что нам не следует думать, будто Пакистан — отсталая страна, но что здесь принято глубоко почитать некоторые традиции. Мы уверили его, что именно это и вызывает у нас уважение, и добавили, что так называемый «свободный Запад», по нашему мнению, мог бы многому поучиться у его страны. Он, в свою очередь, подчеркнул, что в Пакистане, разумеется, существуют современные независимые суды, но что некоторые местные ссоры и раздоры по-прежнему разрешает в соответствии с многовековым обычаем Совет старейшин. Вот что мы сейчас увидим. Это и есть панчаят. Представляете себе, Менер Пфейфер, как мы волновались? Вот это повезло, так повезло. Хотя мы раньше никогда не слышали о панчаяте, нам сразу безумно захотелось поприсутствовать на таком совете. Если можно утверждать, что страна или народ имеют душу, то душа эта живет в таких вот вековых обычаях, скрывающихся под штукатурным слоем современности. Мы предвкушали нечто уникальное. Присутствовать на заседании настоящего общинного суда. Это было настолько доевропейским, что мы от радости ущипнули друг друга за руку. Файзал не был в восторге от того, что мы решили остаться, но мы, разумеется, не позволили ему лишить нас такого зрелища. Мы воззвали к глубоко укорененному в их культуре гостеприимству и чувству долга, и после наших достаточно долгих настойчивых просьб Файзал не смог нам отказать и пообещал все переводить. На площади полукругом были расставлены складные стулья и ящики из-под овощей. На них заняли свои места 10 старцев с совершенно аутентичными исламскими бородами. Файзал сказал, что это деревенские старейшины, о чем мы сами догадались. Они затянули жалобную протяжную песню. В ее звучании было что-то зловещее, но Файзал объяснил, что это обычная молитва. Ее поют, прося ниспослать мудрость. Для их народа мудрость — важное понятие. Мы были в восторге. По окончании молитвы к ногам старейшин грубо бросили окровавленного юношу, которого сюда привела толпа. Он с трудом приподнялся с земли и встал на колени, молча глядя в землю. Его подозревали в преступлении, а действительно ли он виновен, это предстояло выяснить. Для нас это в любом случае было захватывающим зрелищем. Затем слово предоставили другому молодому человеку примерно того же возраста. На нем было длинное белое одеяние. Когда наблюдаешь за этим народом, часто складывается впечатление, что эмоции у них преобладают над всем прочим. Мы с Ивонной к этому уже привыкли. Но данный оратор явно претендовал на Оскар, скажем так. Его выступление напоминало американские горки. Вагонетка мчалась с грохотом по всем мыслимым вершинам гнева, отвращения, горя и ненависти. Для усиления эффекта от выкрикиваемых фраз он бил себя кулаками в грудь и дергал за волосы. Несколько раз присутствующие с трудом удерживали его от физического нападения на подозреваемого. Мы поняли, что он — пострадавшая сторона, а его пламенный монолог — обвинительная речь. И хотя, конечно, нельзя проецировать наши европейские ценности и модели ожидания на поведение людей, принадлежащих к совсем другой культурной традиции, по тональности его филиппики, мы решили, что здесь рассматривается вопрос, крайне сильно задевающий юношу в белом. Файзал не хотел переводить нам все, только шепнул, что человек на коленях изнасиловал сестру крикуна и что в этом суть дела. Мы не были уверены, что поняли его правильно, но Файзал отказался повторить. Он умолк и принялся смотреть вдаль. А вскоре выяснилось, что все так и есть, потому что следующим номером толпе продемонстрировали настоящую жертву. Она была маленькая и худенькая, совсем еще девочка, и выглядела просто ужасно. Лицо распухло от побоев и слез, цветастое платье было порвано и на уровне низа живота перепачкано кровью. Один из старейшин задал ей громким голосом вопрос. Она не ответила, только махнула ручонкой в сторону парня, стоявшего на коленях, и тут же бессильно рухнула на землю. Подбежали родственники, чтобы позаботиться о девочке. Толпа загудела. Совет старейшин погрузился в обсуждение. Много времени это не заняло. Тот же бородач, который задал вопрос жертве и выполнял, по всей видимости, роль председателя, встал. Толпа стихла. Он торжественно произнес одну короткую фразу. После этого на передний план вышел другой мужчина. «Отец жертвы», — пояснил Файзал. Этот мужчина произнес одно единственное слово — «Нахин». Толпа разразилась криками, выражая удивление. Когда совет старейшин возобновил обсуждение, а гомон толпы стал нарастать, Файзал вдруг обратился к нам с взволнованной речью. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете», — сказал он, «но мы здесь не в Нью-Йорке или Швеции или еще какой-нибудь европейской стране с их культом индивидуализма и трепотней о правах человека. Тот, кто родился у подножья гор, где куют изогнутые сабли, в стране пяти рек, куда на протяжении веков со всех мыслимых и немыслимых направлений вторгались орды врагов, знает, что государство, в которое вы в Европе так свято верите, ничем не лучше, чем любой захватчик, что право — это лишь инструмент в руках сегодняшних власть имущих, и что единственные узы, способные защитить человека, — это кровные узы с роднёй. Индивид в наших краях — это добыча, обреченная на гибель. Вы вот не понимаете, что ваши так называемые универсальные права человека в некоторых частях света более универсальны, чем в других, потому само существование — это борьба не на жизнь, а на смерть, в которой реально только одно право — право сильного. А твоя сила равна силе того сообщества, которое считает себя своим членом. В мире, где любой готов предать любого за полушку, единственная абсолютная данность — это кровь, текущая по твоим жилам, кровь, которую невозможно предать. Индивид — это ничто. Родня — это все. Мы заявили, что нам как раз очень нравится сохранение в их культуре таких теплых родственных связей, в то время как у нас принято отправлять старых, выживших из ума матерей в дом престарелых. «Родственные связи требуют жертв», — сказал Файзал. «Честь должна быть защищена во что бы то ни стало. Если у вас в Западной Европе изнасилуют женщину, то это в первую очередь ее собственная проблема. Это расценивается как нарушение неприкосновенности ее личности. У нас это вторично. У нас это в первую очередь грубое оскорбление чести семьи. Необходимо восстановить равновесие или отомстить за запятнанную честь. Я знаю, что вы, принадлежа к породе рослых, белых, надменных людей, смотрите на нас сверху вниз и считаете нас варварами, все еще живущими в Средневековье. Да я и сам не оправдываю происходящего. Но тот, кто возьмет на себя труд изучить суть наших традиций, наверняка признает, что здесь налицо необходимость, превосходящая ваши дешевые европейские принципы и рекламные слоганы. Поэтому пан Чаят постановил, что нарушитель спокойствия должен жениться на жертве. И теперь это произойдет? Нет, отец жертвы сказал нет. Это его право. Так что же будет? Не знаю. Пан Чая должен найти другой способ восстановить поруганную честь семьи. На площади стало тихо. Совет старейшин принял решение. Председатель встал и произнес приговор, для большей убедительности ударив 3 раза посохом о землю. Тотчас же вся площадь взорвалась. Часть толпы выражала бурную радость, другие негодовали. Кто-то прыгал, кто-то толкался, кто-то тянул соседа за одежду. Женщины визжали. Полетели камни, там и сям возникали потасовки, участников которых растаскивали окружающие. Похоже, приговор вызвал весьма неоднозначную реакцию. Мы спросили у Файзала, какой вердикт вынес совет, но он не хотел нам говорить. А потом все же объяснил. Посмотрел на нас взглядом, мы не могли понять, с каким выражением, и сообщил, чтобы восстановить равновесие в поругании чести между 2 семьями, Пан Чаэт принял решение. Сестру негодяя должен изнасиловать брат жертвы. Приговор следовало привести в исполнение немедленно. Файзал говорил, что мы должны уйти. Ты какое-то время колебалась, помнишь, Ивонна? Но только для вида. Мы сошлись в том, что отправились в путешествие не для того, чтобы только любоваться красотами. Мы же, боже упаси, не туристы, которые с разинутым ртом глядят на отполированные достопримечательности, не понимая, куда попали, и фотографируют лакированную поверхность вещей, не углубляясь в значение увиденного. Кто хочет по-настоящему проникнуть в культуру страны, не должен закрывать глаза на менее радужные стороны жизни общества. Такова наша позиция, правда, Ивонна? Мы не останавливаемся на полдороги. Ведь нельзя сказать, что мы побывали на Панчаете, если не видели приведение приговора в исполнение. Мы решили, что останемся. В этом мы были единодушны. Файзал настаивал на том, чтобы мы ушли. Он рассердился. Нашим желанием стать очевидцами того, чего он сам стыдится в собственной стране, мы ставим его как хозяина в неловкое положение, сказал он. Это то же самое, как если гость, которого радушно принимают гостеприимные хозяева, целенаправленно пускается на поиски мокрицы клопов в его доме. Мы возразили, что за все годы наших путешествий нам в жизни не приходило в голову винить хозяина за паразитов в кровати, хотя мы видели этих паразитов больше, чем он может себе представить, и что для нас стремление как можно глубже познакомиться с его культурой и его бэкграундом — это знак уважения, что благодаря пониманию тех непростых условий жизни, в которых он оказал нам гостеприимство, мы еще в большей мере сможем оценить его душевную щедрость. Файзал ответил, что мы ведем себя как в зоопарке, но его соотечественники — не обезьяны, за которыми можно сколько угодно подсматривать, чтобы потом смеяться, а люди с достоинством. Мы попытались объяснить, что мы не из тех, кто может усомниться в достоинстве его соотечественников. Он буркнул что-то на своем языке и ушел. Больше мы его не видели. Послышалась барабанная дробь. Люди на площади запели. Их пение звучало как музыка в кинофильме, нараставшая по мере приближения к романтической развязке. Снова появился брат жертвы, который недавно так пылко произносил слова обвинения. Друзья и родственники сопроводили его до середины площади, подобно тому, как гладиатора выводят на арену, где его ждут несомненные победы и награда. Бой будет прекрасен, но это, к сожалению, пустая формальность, так как исход известен заранее. Однако взор его не был победоносным. Как и у всякого по-настоящему великого борца, на лице у него читалась грусть, проистекавшая из сознания собственного превосходства, вследствие которого ему придется причинить противнику боль. С другой стороны, к центру площади вели плачущую девушку. Тянувшие ее мужчины старались не делать ей больно, но она осложняла им эту задачу тем, что извивалась всем телом и изо всех сил брыкалась, громко крича. Девочка была одета в небесно-голубой камис, развивавшийся от ее отчаянных движений точно одеяние у спускающегося с небес ангела на картине эпохи Возрождения. Мы видели ее личико, искаженное страхом и отчаянием. Она была очень молоденькой. Какая-то пожилая женщина, бросилась прямо перед ней на колени и обхватила ее ногу, чтобы остановить это шествие к середине площади. Один из мужчин оттолкнул старуху ногой. Когда девушку дотащили до того места, где уже стоял брат жертвы, она рухнула с плачем на землю. Двое мужчин снова подняли ее на ноги. Темп барабанной дроби ускорился. Пение тоже стало громче. Будущий жених посмотрел вопросительно на старейшин. Те кивнули. Одним сильным движением он сорвал с девушки небесно-голубой камис. Толпа загудела. Девушка стояла под буравящими взглядами сотни пар глаз, совершенно нагая, миниатюрная, как олененок, окруженный рычащими, пускающими слюну волками. Несмотря на жару, она дрожала. Ротик приоткрылся, но крика из него не вырывалось. Словно не веря, что все это правда, она смотрела в пустое стального цвета небо, где, оказывается, не было Бога. Потом все произошло быстро. Двое мужчин повернули ее так, что она оказалась к своему жениху спиной, и наклонили ее вперед. Из-под белого, как лилия, одеяния парень вытащил свой член, подергал за него пару раз, так что он встал, нацеленный на девушку, словно дуло винтовки. Брат невесты, все еще стоявший на коленях перед советом старейшин, попытался уткнуться лицом в землю, но кто-то дернул его за волосы и поднял ему голову так, что ему пришлось смотреть, как брат изнасилованной им женщины решительно заталкивает член в его младшую сестренку. Та закричала, как раненое животное. В ее воплях не осталось ничего человеческого. Их звук немного варьировался в такт толчкам, с которыми жених хозяйничал у нее в теле. А потом все разом закончилось. Парень издал короткий стон и оттолкнул девушку от себя. Она упала ничком на землю. Публика ликовала, родственники бросились на середину площади, чтобы позаботиться о своих. Старейшины удалились, толпа разошлась по домам. Мы с Ивонной постояли еще некоторое время, чтобы посмотреть, не будет ли продолжения, но больше ничего не было. «В этот раз ты рассказывал прямо-таки очень хорошо», — прокомментировала Ивонна. «Здесь присутствует настоящий писатель», — объяснил Бас. «Поэтому я особенно старался». «Скажу честно, история мощная», — произнес я. «Да», — ответил Бас. «Потрясающе, что нам довелось такое увидеть своими глазами». «У меня возникло несколько вопросов», — сказал я. «Как только что отметила ваша жена...» «Подруга», — уточнил Бас. «Извините». «Как только что отметила Ивонна, вы рассказывали очень хорошо, так, будто это по-настоящему красивая история. Но я не думаю, что вы восприняли увиденное как нечто действительно красивое. Или я ошибаюсь?» «Все очень неоднозначно», — покачала головой Ивонна. «С одной стороны, в том, что произошло, много жестокости. Это невозможно не осознавать, особенно по зрелом размышлении. Но в тот момент, когда видишь все эти традиционные одежды и понимаешь, что перед тобой ритуал, существующий в неизменном виде со средних веков, то действо приобретает дополнительное измерение. Да ведь?» «Такое надо видеть в контексте», — произнес Бас. «Человеку со стороны легко говорить, но если потрудиться и вникнуть в глубинное значение ритуала, то обнаруживается множество нюансов. Лично я считаю эту историю очень поучительной». «А для местных такой ритуал еще по-настоящему важен», — подхватила Ивонна. «Я видела это по всему, я заметила, какая мощная энергия толпы при этом высвободилась. В Панчаяте есть нечто исконное. У нас можно увидеть жителей пригородов, которые тащатся на работу в утренних пробках, точно зомби. А там народ, хоть очень беден, но верит в то, что делает в каждый отдельный момент. Жизни в Юго-Восточной Азии присуща интенсивность, от которой мы уже отвыкли. И жизнь эта состоит отнюдь не только из позитива. Мы весь негатив прячем подальше, но они еще понимают, что черное и белое — это две стороны одной медали, что без темноты нет света. Инь и ян, вы же понимаете. Так что вот, пожалуй, назвав это трогательным, мы зайдем слишком далеко, но здесь есть некая красота, или чистота, так будет точнее, или что-то вдохновляющее. «По-моему, мы зайдем слишком далеко», — сказал я, — «если заявим, что черпаем вдохновение в прилюдном изнасиловании». «Это тоже типичный европейский образ мыслей», — возразил Бас. «Первое, от чего надо избавиться, если путешествуешь так, как мы, это от привычки обо всем судить, на все смотреть через очки нашего так называемого просвещения и того, что мы понимаем под нашим современным правовым государством. Накладывать на все успокоительные схемы западных категорий этики и морали. Мир существенно больше, чем наши ограниченные представления, что такое хорошо и что такое плохо. Наше пресловутое просвещение было, в конце концов, чисто локальным феноменом, не забывайте. Снимите со стены табличку с этим европейским лозунгом, говорим мы, и постарайтесь быть открытыми для нового. Будьте готовы чему-то научиться от людей, у которых гостите. Чтобы достичь взаимопонимания между народами, надо в первую очередь быть открытыми для ритуалов и обычаев других народов, с их образом мыслей. Я сам в это свято верю, честное слово. Потому что, придерживаясь в подобных странах европейской системы ценностей, ты в итоге наносишь ущерб и в духе неоколониализма навязываешь свою культуру обществу с совершенно другими устоями. Тем самым ты многое разрушаешь. Увы, история знает достаточно примеров. Я сказал, что под основным принципом готов подписаться, но в данном конкретном случае все равно сомневаюсь. «А что нам, по-вашему, следовало сделать?» — спросил Бас. «Позвонить в полицию? Или я должен был в моих шортах цвета хаки прыгнуть в ревущую толпу и с помощью одних лишь кулаков спасти обреченную деву, игнорируя местную правовую систему?» «Вы могли просто не смотреть? И тогда, вы считаете, этого бы не произошло?» Том и Брэнда уже долгое время молчали. Я попытался вовлечь их в разговор, спросив, каково их мнение. «Наверное, лучше этого не говорить», — задумчиво произнесла Брэнда, «но мы слышали с разных сторон, что панчаят и подобные институционализированная кровная месть уже давно отменены, и в наше время их инсценируют исключительно для туристов». «Это грубая ложь», — возмутился Бас. «Спорить не буду», — ответила Брэнда и посмотрела на меня с иронической улыбкой. «Еще кофе? Или пора перейти к более крепким напиткам?» Грета встала, сказала всем спасибо, извинилась, что нам пора уходить, и напомнила, что шофер уже ждет меня, чтобы отвезти в Ассен. Обещала, что мы обязательно вернемся и ввиду нашего напряженного графика договоримся о встрече заблаговременно. Я хотел понять еще одну вещь. Поскольку мы изучаем последствия туризма, а вы в данной области эксперты, поясните мне, пожалуйста, что вы думаете о ситуации здесь у вас? В Гитхорне? Мне видится некая ирония в том, сказал я, что теперь вам, собственно, незачем лететь в Азию. Азия сама прилетела сюда. Это ужасно, — вздохнула Брэнда. Катастрофа, — подтвердил Том. Вчера я хотела проехать на велосипеде по мосту, — начала рассказывать Брэнда. Да забудь ты об этом, — посоветовал Том. А они стоят в своих идиотских шапочках и фотографируют, — не умолкала Брэнда. Думаете, они посторонились, когда я позвонила в звонок? Неа. Вместо этого они смотрят на тебя так, будто ты аттракцион в лунопарке. А если им повезет, — добавил Том, — то они тебя с радостью еще и сфотографируют. Именно так и произошло, — кивнула Брэнда. И сколько бы они ни говорили, что это пешеходная дорожка, все вранье. Это велосипедная дорожка. Расскажи еще о последнем случае, Брэнда, — напомнил Том, — когда ты развешивала постиранное белье за домом. Да, — сказала Брэнда. Развешиваю я белье, и вдруг передо мной китаец. Прямо у нас в саду. Как будто так и надо. Большая проблема — недостаток информированности, — пояснил Том. Китайцы и правда думают, что Гитхорн — это парк аттракционов. Соответственно, думают, что здесь все для них, как в Диснейленде. Не понимают, что это деревня, где живут люди. А сосед наш недавно нашел у себя в почтовом ящике «обкаканный подгузник», — сообщила Брэнда. «Они думают, что почтовые ящики на двери — это урны», — подхватил Том. «В Гитхорне уже почти не осталось нормальных людей», — вздохнула Брэнда. Местные жители разъезжаются кто куда. «Деревня стала непригодна для жизни», — покачал головой Том. «Наши традиции под угрозой». «Позвольте и мне вставить слово», — заговорил Бас. «По-моему, жаловаться на туристов — лицемерие. Ведь на них здесь зарабатывают кучу денег». «Тебе легко говорить», — возразил Том. «Вы здесь не живете. Вы живете в Стейнвейке. Полагаю, у вас там международный туризм еще не приобрел столь массового характера». «Но у нас есть хорошие друзья и здесь, в Гидхорне», — вступила в разговор Ивонна. «Они перестроили свой дом под гостиничку Bed and Breakfast и теперь говорят: добро пожаловать, китайцы, чем больше, тем лучше. Богатеют и в ус не дуют. Так что вот». «А вы видели, что делается на канале Дорпсграхт?» — спросила Бренда. «Там чуть не все дома выкуплены китайскими инвесторами. Устраивают там отели, прокат лодок, хостелы, и все заполнено. От этих денег обычным жителям не достается ни цента. Более того, местным жителям и думать нечего конкурировать с китайским капиталом. Правда, Том? Так что это просто ерунда, что благодаря туристам деревня якобы богатеет». «И что в итоге получается?» — произнес Том. «Дорпсграхт — это жемчужина Гидхорна в полном запустении. Китайцы не вкладывают денег в реконструкцию. Вы же видели, в каком состоянии укрепление берега. Некоторые доски еле держатся. В каком-то смысле китайцев нельзя винить. Они понятия не имеют об этой традиции. Но Гидхорн летит в тартарары. И вообще асфальт на дорожке Биннинпад, который идет вдоль Дорпсграхта, весь в диких рытвинах», — распалилась Бренда. «В разгар сезона люди подворачивают ноги прямо перед недвижимостью этих китайцев. А народа там всегда столько, что скорая помощь не проедет», — подхватил Том. «Не хочу преувеличивать, но под угрозой наша безопасность». «А осенью и зимой», — продолжала Бренда, — «когда туристов нет, Дорпсграхт словно вымирает. И тогда в самом центре деревни зияет черная дыра, типа запретной зоны», — добавил Том. «А вы знаете, что они купили даже тот дом, где всю жизнь была парикмахерская?» — спросила Бренда. «Нет, не знали», — ответил Том. «И что они с ним сделают?» «Наверняка устроят сувенирный магазин», — воскликнула Бренда. «Ненавижу сувениры». «А куда же вы будете ходить стричься?» — спросил Том. «В Стейнвейке есть хорошая парикмахерская?» «В следующий раз, когда вы будете здесь», — сказала Бренда, «я проведу для вас отличную экскурсию по святым местам массового туризма. Вы испугаетесь, я обещаю».